прослушивается ли наш дом. Мы только предполагали это. Но если Джервис или Кирби закричат или выругаются, прищемив дверью палец, это может погубить все задуманное нами. Но только может, и это было хуже всего. Всякий раз, когда я выходил проверить, дежурит ли в вестибюле Саул, Фред или Орри, и не назюзюкались ли они, и не принялись ли болтать между собой, я чувствовал себя крайне глупо. Взрослые люди не глядят под кровать каждую ночь, чтобы проверить, нет ли там вора, хотя вор может спрятаться там. Обед и ужин прошли довольно тоскливо. Разговаривали только Вульф и я, большей частью Вульф. Остальные только поглощали пищу и слушали нашу беседу. Попробуйте испытать это сами. Я был не вправе даже обратиться к кому-нибудь из них с просьбой передать мне соль или масло, а мог только показывать пальцем. А когда мы, например, перетаскивали пустые ящики в кладовую, даже мне нельзя было разговаривать, так как мог возникнуть вопрос, с кем я разговариваю. Я выходил из дому только один раз, вечером в среду, позвонить Хьюиту и сообщить, что груз получен в хорошем состоянии, и в гараж, чтобы проинструктировать Тома Халлорана. В этой мрачной жизни были и светлые моменты. Два из них падают на среду и четыре на четверг. Когда Джервис разглядывал Вульфа, стоя в вестибюле, Джервис изучал, как Вульф спускался по лестнице, как шагал по ровному полу. Во время второго занятия в четверг Джервис копировал Вульфа, наслаждаясь довольной улыбкой на лице шефа. Конечно, Кирби точно так же наблюдал за мной, но его задача была значительно проще. В обычный день я поднимаюсь и спускаюсь по лестнице десятки раз. Единственное, что не мог видеть Кирби, так это моей манеры управлять автомашиной. А ведь возможно, что за ними до самого дома Хьюита будут следовать филеры. И если его манера вождения машины слишком отличается от моей, это может вызвать подозрение у сметливого сыщика. Утром в четверг я привел его в кабинет, включил радио и с полчаса толковал с ним на эту тему. Вспоминая все это, я думаю, что мы не упустили ни единой мелочи. Часов в 11 вечера в среду я поднялся в свою комнату, которая выходит окнами на 35-ю улицу. И, не обращая внимания на то, плотно ли задернуты занавески, переоделся в пижаму. Сел на постель, повернул выключатель и погасил свет. Через несколько минут вошли Фред и Орри и разделись в темноте. Затем я поднялся, а они легли. Саул спал на диване в передней. Там света мы не выключали. Мы редко это делали. Я упоминаю смешные вещи. Когда в среду вечером я погасил свет в кабинете и залез под одеяло, я думал не о ловушке, которую мы готовим, не о том, сработает ли она, а о кушетке в квартире Сары Дакс. Что, если уборщица решит перевернуть подушки и заглянет под пружины? Задержись я там еще минут пять, может быть, я бы додумался о лучшем тайнике для револьвера. В четверг утром мы завтракали без Фрица. Как было договорено, в 8 часов утра Хьюит прислал за Фрицем машину. Я помог ему вынести вещи, и, садясь в машину, он мрачно пожал мне руку. Настроение у него было явно неподходящее для создания гастрономических шедевров кучки гурманов. Саул и я приготовили завтрак, а на ленч у нас было холодное мясо, осетрина, 2 бутылки шампанского и 5 сортов сыра. В 16:45 я находился в кабинете вместе с Саулом, Фредом и Орри. В это время спустился из оранжереи орхидейная нянька Теодор Хорстман, которому сегодня было предложено закончить работу раньше, попрощался и ушел. Вульф был наверху, в своей комнате. В 17:10 я поднялся к себе, зажег свет и начал переодеваться.